Глава 33. Маша. «Вы можете хотеть все, что угодно», — заявляю я, со всей дерзостью, на какую только способна в этой сомнительной ситуации. «Не покажешь?» «Не». «Ясно». Роман задумчиво сканирует меня взглядом. «Понял, что я вру?» «Не понял?» «Я изо всех сил держу покер-фейс». «Какой-то неправильный у тебя шантаж», — ухмыляется босс. «Как умею». Меня терзают смутные сомнения. А есть ли фотки? Я небрежно пожимаю плечами. «Я утверждаю, что есть. Вы думаете, что нет. Готовы рискнуть карьерой? Ну, давайте, рискните. Отправьте Богдана в командировку». Я отчаянно блефую. «А что мне остается?» «А ты дерзкая», — выдает Роман. «Да. А на вид и не скажешь». «А какая я на вид?» Мне реально любопытно мнение мужчины. «На вид ты охренеть, какая сочная, аппетитная секси-булочка». «Булочка? Это обидно, между прочим». «Булочка. Сам же меня и откармливает. И сам же потом обзывается». «Это комплимент, если ты не поняла», — добавляет босс. «Да вы мастер комплиментов». Недовольно бурчу я. «Как умею», — парирует он. «Моим же оружием». И добавляет. «Нет у тебя никаких фоток». «У меня нет, а у Риши есть», — осеняет меня новая версия. Она фоткала, в ее телефоне они и остались. «У Риши, значит. Ну, пусть перешлет. В чем проблема?» «Она сейчас не ответит. На работе». Я чувствую, что мои отмазки звучат жалко и неубедительно, но других у меня нет. И он, скорее всего, мне не верит. Да точно не верит. «Мне нужны фотки. Надо написать девчонкам. Пусть что-нибудь придумают. Сфотошопят, например. Надо найти человека, который умеет мастерски это делать. И я такого знаю. Ваня, сын папиного друга Михея, очень хорошо разбирается в таких делах. А если его попросит Риша, он сделает абсолютно все». Остаток обеда проходит в напряженном молчании. Я лихорадочно соображаю, как выкрутиться из этой ситуации. Роман, наверное, прикидывает, вру я или нет. В конце обеда я иду попудрить носик и пишу несколько панических сообщений в наш девчачий чат. А когда возвращаюсь, Роман внезапно произносит. «Значит, ты не хочешь, чтобы Богдан ехал в командировку?» «Не хочу». «Ладно, он не поедет». «Не поедет?» Я так ошарашена, что чуть не сажусь мимо стула. «Не поедет. Я передумал». «Испугались?» — хочу спросить я, но благоразумно молчу. «Не надо дразнить злого сама. А то опять как выпучит глаза, как распустит усы». Меня распирает от радости. Я его сделала. Моего грозного босса. Он испугался, купился на мой шантаж. Какая же я коварная и беспринципная шантажистка. Сама от себя офигеваю. «Представляешь, босс хотел отправить тебя в командировку». Говорю о Богдану, когда мы едем с работы. «Да? Куда?» «Куда-то далеко и надолго», — так он сказал. Я произношу это трагическим тоном, а Богдан... Он выпаливает. «Когда я выезжаю?» «Он что, рад?» «И он не понял. Я сказала, хотел отправить, а не отправляет». «Ты что, был бы рад командировке?» «Ну, да». «Да?» «То есть я, конечно, расстроен, что придется расстаться с тобой». «Ну вот, это я и хотела услышать». «Я тоже ужасно расстроилась». «Но это же карьерный рост», — перебивает меня Богдан. «Представляешь, я только вторую неделю работаю, а босс уже готов отправить меня в командировку, доверить мне представлять компанию». «Ах, вот как он на это смотрит. Признаться, с этой стороны я о командировке вообще не думала». «Карьера, рост, компания. Для меня все это не важно. Для меня важен только он, Богдан. Я и учиться на логиста пошла из-за него, и работать в эту компанию устроилась, только чтобы быть с ним рядом. Меня карьера вообще не интересует. А он мужчина, для него это важно. И это нормально и правильно. Богдан думает о будущем. Мой папа бы одобрил такой подход». «Командировки не будет», — говорю я. «Нет? Почему?» «Ну, он передумал отправлять тебя». «Блин, а кто поедет?» «Я не знаю». кто-то более достойный. Но почему босс изменил свое решение? Пожалуй, я промолчу о причине отмены командировки. Если Богдан узнает, что его карьера тормозит благодаря моим стараниям, он точно разозлится. Надо сменить тему, переключить его внимание. Я озвучиваю то, что весь день вертится у меня в голове. «Богдан, а тебе не приходило в голову снять квартиру и съехать от родителей?»